У него сразу падало настроение, он вдруг остро осознавал, ему уже за 40, и большая часть жизни прожита. Лето было тяжелым временем года для Эллен Броди. Летом ее с новой силой начинали одолевать мысли, которые она постоянно гнала от себя. Мысли об утраченных возможностях и о той жизни, которая у нее могла бы быть. Она встречала здесь тех, с кем выросла, своих одноклассниц. Теперь они были замужем за банкирами и маклерами. Лето проводили в Эммите, а зиму в Нью-Йорке. Красивых, уверенных в себе женщин, которые легко и непринужденно играли в теннис, легко и непринужденно вели светский разговор. Женщин, которые, Эллен в этом нисколько не сомневалась, отпускали между собой шуточки по ее поводу. Эллен Шепперд пришлось выйти замуж за того самого полицейского, который сделал ей ребенка на заднем сиденье своего Форда выпуска 1948 года. Но дело обстояло совсем не так. Эллен шел 22-й год, когда она познакомилась с Броди. Ей оставалось учиться еще один год в Уэлсли, а в Эммити она приехала на лето с родителями. После того, как рекламное агентство, где работал ее отец, перевело его из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, они приезжали сюда уже в течение 11 лет. В отличие от своих подруг, Эллен Шепперд не торопилась выйти замуж, хотя и не исключала того, что спустя год или два после окончания колледжа она найдет себе мужа из своей же среды, одного с ней социального и материального положения. Думая об этом, она не испытывала ни восторга, ни огорчения. Так же, как и ее мать, она довольствовалась тем относительным достатком, который обеспечивал отец, глава семейства. Но ей вовсе не хотелось прожить точно такую же жизнь, какую прожили ее родители. Многие житейские проблемы, с которыми ей уже пришлось столкнуться, наводили на нее тоску. В Эллен была прямота и открытость, и она гордилась тем, что в 1953 году в школе мисс Портер ее признали самой правдивой ученицей, и это было записано в классном журнале. Когда они впервые увидели друг друга, Броди находился при исполнении служебных обязанностей. Он задержал ее, вернее, ее кавалера, который вез ее домой. Дело было поздно вечером. Молодой человек, изрядно выпивший, ехал с большой скоростью по очень узким улицам. В машине преградил путь полицейский. Его молодость, приятная внешность и учтивость произвели на Эллен впечатление. Полицейский, сказав, что они нарушили правила, забрал у них ключи от машины и развез их обоих по домам. На следующий день Эллен делала в городе какие-то покупки и совершенно случайно оказалась у дома, где находился полицейский участок. Шутки ради, она вошла в здание и спросила, кто из полицейских дежурил вчера около полуночи. А придя домой, написала Броди записку, в которой благодарила его, а также написала начальнику полиции, расхваливая молодого Мартина Броди. Броди позвонил ей, чтобы выразить признательность. Когда он пригласил ее поужинать и пойти с ним в кино, она приняла приглашение скорее из любопытства. Прежде ей вряд ли доводилось даже разговаривать с кем-либо из полицейских, а уж свидания с полицейским у нее никогда не было. Броди чувствовал себя скованно, но Эллен, казалось, проявляла такой искренний интерес к нему и к его работе, что он стал держаться увереннее. Эллен ему явно нравилась. Да и Эллен нашла его очаровательным, сильный, скромный, добрый, искренний. Он работал в полиции 6 лет, Броди признался, что мечта его стать начальником полиции Эммити, иметь сыновей, с которыми он бы охотился осенью на уток, ну и скопить достаточно денег, чтобы раз в 2-3 года уезжать куда-нибудь в отпуск. Они поженились в ноябре того же года. Родители Эллен настаивали, чтобы она закончила колледж, и Броди был готов ждать до следующего лета, но Эллен отказывалась понимать, что еще один год учебы в колледже может иметь какое-либо значение в той ее жизни, которую она для себя выбрала. В первые годы их супружества иногда возникали неловкие ситуации. Случалось, что друзья Эллен приглашали их на ужин, на обед или на пикник на берегу океана, и они принимали эти приглашения, но Броди чувствовал себя не в своей тарелке, замечая снисходительное к себе отношение. Когда же они встречались с друзьями Броди, Те вели себя скованно, словно боялись совершить какую-нибудь оплошность.